Глава 32. Схождение путей. Одну из комнат в особняке дяди Рибуса ярко осветили множество ламп, а окна наглухо зашторили. Здесь царил деловой настрой. Заполнившие ее люди явно давно сработались и понимали друг друга с полуслова. Альха, как и обещала, быстро подобрала ключ к защите камня. Она нашла также место в его решетчатом строе, где был вписан приказ маяка, предупредив мастеров из команды, что он должен остаться нетронутым. Голубиное яйцо теперь лежало на середине стола, а вокруг него разложены рублевые монеты. Какой все-таки любопытный кот! Забывшись, один из пришедших сюда хухленных мастеров озвучил вслух свой вопрос. «Хотел бы я узнать, кто его разрабатывал». Хухля сделал страшные глаза и зашикал на мастера, напоминая о поставленном условии не задавать вопросов. Мастер осекся и снова погрузился в работу, отслеживая, как образы с голубиного яйца перетекают на другие монеты. В комнату заглянул Рибус. «Хухля, мальчик мой, ты еще кого-нибудь ждешь?» «Нет, все мои здесь. А что случилось? Боюсь, нам решили не давать времени до полудня. Кто-то стучит в дверь. Долго вам еще?» «Заканчиваем». Через открытую Рибусом дверь в комнате стал слышен доносящийся из прихожей глухой непрерывный стук. «Альха, заканчивайте и будьте готовы», — сказал Рибус и вышел. «Перенос образов завершен», — наконец сообщил один из мастеров. Альха подошла к столу, переключилась на тонкое видение и бегло осмотрела итог работы. 20 рублевых камней были залиты образами почти под завязку. Исходник, если не считать оставленного в нем маяка, был пуст. «Отличная работа. Вы очень помогли. Жаль, нет времени познакомиться с вами получше». Пока мастер на ходу объяснял ей, как в будущем обратно сшить разделенные объемы образов в единое целое, Альха быстро попрятала камни по карманам и выскользнула из комнаты. В доме она уже успела немного освоиться. Прошла по темному коридору и выглянула в тускло освещенное помещение с прилавками. Продавца, само собой, здесь сейчас не было. Егер и Рибус стояли перед входной дверью, однако открывать ее не торопились. В дверь долбили не переставая. «Кто там, леший возьми, ломится в дом честного налогоплательщика?» Рибус великолепно изобразил осипшего со сна человека, только что поднятого с кровати. От этих слов стук в дверь только усилился. «Именем закона, откройте!» Тут же донесся из-за двери голос, властный, привыкший отдавать приказы. Однако Рибус слабины не дал. «Это какой еще закон предписывает будить по ночам честных людей? У вас скрывается подозреваемый в крупной краже. Я буду ломать дверь. Под нашей охраной в доме находится человек, наделенный дипломатической неприкосновенностью его величества», — крикнул Рибус через дверь. «А следовательно, неприкосновенен и сам дом. Вы будете отвечать за самоуправство». Угроза подействовала. Долбежка прекратилась. За дверью теперь слышался только плохо различимый бубнеж. По всей видимости, там начали переговариваться, определяясь в дальнейших действиях. Дядя Рибус иллюзий не питал. Понимал, что получил лишь небольшую передышку. Вместе они вышли в коридор. «Дело плохо», — сказал он, обращаясь к Альхе. «Они явно играют на опережение. Даже если каким-то чудом мы доберемся до причала, выйти в море нам не дадут. Скажите, а есть из дома другой выход?» — спросила она. «Обижаете, княжна». Рибус улыбнулся, хотя и вымучена. «Вы все-таки находитесь в доме контрабандиста. Хухля вас проведет. Егер хорошо знает город. Он пойдет с вами и придумает, где вам укрыться». «Если только егер владеет магией скрыто, иначе он будет обузой», — неожиданно возразила Альха. Похоже, Рибус совершенно не ожидал подобного возражения, а к тому еще и на самом деле обиделся. «Егер вообще-то воин, а не лазутчик». Его слова прозвучали довольно сердито. «Тогда мне лучше пойти одной, а я уж что-что в прятки играть умею». Рибус недоуменно посмотрел на воина-ежа, будто ища у него поддержки, но тот только пожал плечами. «Тогда решено». Альха попыталась изобразить уверенность в своих силах, которые на самом деле не ощущала. «Спасибо вам за все. Не знаю, за что вам меня благодарить». Рибус явно был раздосадован. «Отпускать Альху одну ему не хотелось. Я так для вас ничего и не сделал». «Что вы, Рибус? Вы сделали очень много. Теперь я знаю про маяк и могу в любой миг от него избавиться». «Так может, лучше оставить камень здесь?» «Ну уж нет. Они его найдут и обвинят в краже вас». «Ну что ж, удачи вам, княжна». Как человек умный, Рибус, разумеется, признавал ее доводы и все же чувствовал себя так, будто отправляет ее на верную смерть. «Мы постараемся их задержать». Вместе с егером он вернулся в лавку, будто за входной дверью того и ждали. Долбежка возобновилась. Хухля взял лампу и повел ее в подвал к тайному ходу. Альха думала, что ей придется идти по каким-нибудь грязным сырым ходам, предназначенным для слива сточных вод. Однако тайный ход старого Рибуса ее приятно удивил. Сухой, просторный, еще и выложенный дощатым настилом. Он скоро вывел их на заросший пустырь. Затягивать прощание она не хотела. «Бывай, Хухлик. Спасибо за все». «Удачи, волчица!» Пройдя через пустырь, она вышла на довольно широкую улицу. Над городом занимался рассвет, и самые ранние пташки уже выбирались из своих домов, отправляясь по делам. Альхе это было на руку. Сейчас ее задачей было слиться с людской толпой. Она пыталась себя взбодрить. Были догонялки, были убегалки, теперь в прятки поиграем. Поскольку она старалась держаться наиболее плотных людских скоплений, то в конце концов, предсказуемым итогом, очутилась на главной площади города. Альха использовала свою любимую приказку «меня здесь нет». Она не стала невидимой, иначе бы ее, наверное, аккуратно затоптали. Люди просто не обращали на нее внимания. Она не стала пока избавляться от маяка, хотя первым желанием было его выбросить. Но она понимала, что тогда маяк быстро найдут, а ее станут искать иначе. Идея отправить камень с маяком в плавание ей понравилась больше. Осталось только найти способ подкинуть его на отплывающий корабль. Это, конечно, тоже так себе выход. Она не сомневалась. До камня доберутся, будь он хоть на суше, хоть на море. Но даже небольшой выигрыш во времени мог оказаться для нее решающим. Остатки утренних сумерек развеялись, и стало совсем светло. Альха захотела остановиться и осмотреться. Очень уж впечатляли ее два величественных здания, стоящие друг напротив друга главные офисы объединенных компаний. Ничего себе домики! Прав был тот колпачник, подумала она. Тем, кто тут заправляет, пожалуй, никакая стража не страшна. Сами кого хочешь испугают. Прятаться в таком домище не в пример сподручнее. Она сама не заметила, как ноги подвели ее к центральному входу косметической компании. Она даже припомнила, как служащий филиала рассказывал, что для закрепления изменений внешности требуется несколько дней. Альха подумала, что, пожалуй, согласилась бы пойти на это изменение, если бы компания, в свою очередь, согласилась предоставить ей возможность эти несколько дней здесь отсидеться. Она отошла немного в сторону от непрерывного людского потока, втекая и вытекающего из огромных двустворчатых дверей офиса компании, и задумалась. Эльф Иллирион сидел в роскошном, очень удобном кресле, но чувствовал себя так, будто сидит на иголках. Его крашеная белая челка слиплась от пота. «Я пить хочу», — сказал он почти плаксиво. «Потерпишь». Сидящий напротив, невзрачно одетый и в целом неприметного вида человек, был настолько малоподвижен, что на первый взгляд даже возникало сомнение, жив ли он вообще. Но только на первый и поверхностный взгляд, потому что вокруг него разливалась столь мощная аура власти, что сразу становилось понятно. Его неподвижность — это неподвижность залегшего в засаде удава. «Рассказывай, как ты потерял камень». «Потерял?» — взвился было эльф, но, наткнувшись на неподвижный взгляд, сразу сник. «Это все девка, проклятая ведьма». «Девка?» «Да, именно, девка. Очередной выкормыш красного князя». От омерзения эльфа передернуло. «Где он только берет их? И ведь преданные, как собаки». «Лери!» — невзрачный человек назвал эльфа уменьшительным именем, как имеют право называть только самые близкие родственники. Однако эльф это проглотил. «Я хочу знать все про эту девку. Она из волков?» «Разумеется, да. И молодая совсем. Но как Мога, очень сильна. Она одолела в поединке первого ученика Старого Лиса». Эльф усмехнулся, поймал немигающий взгляд собеседника и снова помрачнел. «И меня она выследила». «У нее были помощники?» «Не было». «Ты уверен в этом?» «Совершенно уверен. Она меня ослепила заклятием и разбила голову булыжником. Хорошо, этот ваш Дайкар крутился неподалеку. Если бы не его заморозка, не выжил бы». Эльф позволил себе дерзко посмотреть на собеседника, но долго выдержать его давящего взгляда не смог. Отвел глаза и пояснил. «Будь там кто-нибудь еще из цепных псов князя, меня бы и Дайкар не спас. Порученцы за своих мстят смертью». «Кстати, а что случилось с Дайкаром? Я отправил его в погоню за девкой. И все, больше не видел и не слышал. Только не говори мне, что она и Дайкара булыжником приложила». В голосе невзрачного человека отчетливо просквозила угроза. «Он грандмастер, лучший убийца средних земель». «А мне-то откуда знать?» — огрызнулся эльф. «Там вообще-то война идет. Мог и нарваться. Может, он и лучший, но против роты самых зеленых новобранцев что он сделает?» В помещении повисла тяжелая тишина. Иллирион ерзал в своем кресле, но благоразумно молчал, понимая, что его собеседник сейчас что-то для себя решает, и эльфу оставалось лишь надеяться, что это будет решение в его пользу. «Ох, Лери, Лери», — заговорил тот наконец. «Ты ведь и умен, и смел, и дерзок. Мог бы многого добиться, если бы не твоя страсть к азартным играм. Только не надо мне читать нотаций». Эльф не смог сдержать раздражение. «Вам это, извините, не к лицу. Если бы не моя страсть к азартным играм, я бы на вас не работал». Человек махнул рукой, будто эльф сказал какую-нибудь чушь, не имеющую к делу никакого отношения. «Значит так», — сказал он, — «юная княжна, которую ты называешь девкой и ведьмой, сейчас находится в Войсбурге. Вы ее отследили? Камень, я так понимаю, по-прежнему у нее?» Глаз эльфа хищно блеснул. «Разумеется», — ответил человек на два вопроса одним ответом. «Эту ночь она провела в доме контрабандиста». «И вы взяли ее?» «Если бы мы ее взяли, Лери, наша с тобой встреча не имела бы смысла». Зайцы умудрились выбить для нее дипломатическую неприкосновенность. Уголок рта оттянулся в подобие усмешки. «Неприкосновенность мы уже аннулировали, но девчонка и впрямь оказалась шустрая. Ей удалось ускользнуть. Ты сейчас отправишься в город, и до вечера...» «Лери, ты слышишь меня?» «До вечера ты принесешь камень сюда ко мне». «Не понимаю». Эльф недоумевал и от этого не мог больше прятать в себе рвущееся наружу раздражение. «У вас в городе сотни людей. У вас купленная с потрохами городская стража. Я-то здесь зачем?» «Затем, Лери. Ты лучше, чем кто-либо успел ее узнать. Ее повадки, ее предпочтения, ее слабости, в конце концов. Мне учить тебя очевидным вещам?» Человек впервые за весь разговор повысил голос, и эльф четко осознал, что сейчас ему лучше не перечить. «Все, ступай, только попробуй меня еще раз разочаровать». Иллирион был только рад покинуть этот негостеприимный кабинет и это кресло, но облегчения не почувствовал. В огромном городе найти мелкую скрытную дрянь, да еще успеть до вечера. Его трясло крупной дрожью. Он шел и никак не мог успокоиться, надеясь, что вне этих постылых стен на улице ему станет легче. Хорошо зная здание, уверенно миновал коридор, сбежал по лестнице, пересек обширный холл приемной. Стоящие там мордовороты тоже хорошо его знали, и лишь шлинцой мазнули взглядами по его фигуре. Он толкнул парадную дверь, выводящую на шумную площадь, и будто бы какая-то сторонняя сила заставила его повернуть голову направо. От неожиданности, не в силах поверить своим глазам, он на пару мгновений остолбенел. Не поддавшись первому порыву, идею спрятаться в косметической компании, Альха решила прежде хорошенько обдумать. Во-первых, прежде чем туда соваться, сначала все-таки нужно избавиться от камня. А из этого вытекало и во-вторых, стоит ли сюда потом возвращаться? Да, теперь она отдавала себе отчет, что на нее охотится кто-то столь могущественный, что даже заячий король не смог ее защитить. И, пожалуй, теперь, если и остается у нее хоть какой-то шанс не попасться, то он в том, чтобы получить покровительство кого-то не менее могущественного. Альха не сомневалась, что объединенные компании таким могуществом обладают, но ведь это также означает, что сами компании в первую очередь попадают под подозрение. А что если, войдя сюда, она лишь облегчит кому-то задачу и сама отдаст себя в руки преследователя? Она вдруг отчетливо припомнила, что пока гонялась за крашенным эльфом в каждом городе, который он посещал, обязательно находился филиал компании. Ее как громом ударило. Не просто филиал, а филиал именно косметической компании. Да и надо бежать отсюда со всех ног. Она уже начала разворачиваться, чтобы поскорее убраться отсюда, когда в очередной раз отворилась богато украшенная дверь. Она, будто зачарованная, остановилась в полоборота, уже зная, кто сейчас выйдет. И она его увидела. Того самого, крашеного эльфа. Глядя прямо на нее, он ошарашенно замер в дверях. Не дожидаясь, пока он опомнится, она побежала. Миновав площадь, Альха свернула на менее людную улицу и тут же припустила во всю прыть. Если успеть добежать до порта, то есть еще шанс спрятаться. Там доки, там склады, там причалы. Там есть где затеряться, а заодно и от камня избавиться. Она бежала по каким-то узким улочкам через проулочки, петляла, не разбирая дороги, надеясь только на удачу. И пока ей везло, тупики обходили ее стороной. И все же поначалу растерявшийся и поотставший эльф неумолимо ее догонял. Она уже слышала за спиной его сбивчивое дыхание. «Ах, чтоб тебя морока нефрильная! Ну вот что у меня? Рука бы тогда отсохла, что ли?» — ругала на себя на бегу. «Не могла разве еще пару раз навернуть ему по башке тем булыжником? Он бы, глядишь, совсем окочурился». Альха завернула за угол очередного дома, пробежала еще пару десятков шагов и поняла, что все-таки залетела в тупик. Прохода нет, бежать обратно бессмысленно. Лучше потратить эти несколько секунд, чтобы отдышаться и хоть что-то придумать. Однако эльф в этот раз не собирался действовать опрометчиво. Его шаги замедлились, он понимал, что торопиться уже не нужно, и шел к ней неспешно, восстанавливая дыхание. В его руке опять блестел меч. «Вот мы и снова свиделись», — на губах зазмеилась улыбка. «Сейчас я буду тебя убивать, ведьма. Наконец-то я услышу, как ты будешь визжать, когда мой меч перережет твое горло. И твои фокусы тебе уже не помогут». Распаляя себя, эльф говорил все громче, чуть ли не срываясь на крик. Альха попыталась применить против него одно из боевых проклятий, но только посмешила его. На этот раз он, похоже, снабдил себя какой-то мощной защитой. Проклятие не подействовало. Другого оружия, кроме магии, у нее не было. Альха огляделась по сторонам, но в этом тупике не было даже булыжника. Неужели конец? «Ты знаешь, Вась, Акима остановился, чтобы поправить лямку тяжелого баула, натершего плечо. Это даже хорошо, что мы не пошли сразу вверх по реке. Как знать, Вася тоже остановился и помог ему подтянуть баул. Чем раньше мы отсюда уберемся, тем спокойнее мне будет». «Ну не скажи, зато теперь мы при продовольствии. Пойдем по реке без остановок. И не такие уж высокие цены в этом Ойсбурге». Вспомнив посещение базара, Акима мечтательно закатил глаза. «Эх, было бы деньжат побольше. Чего там только не продается». «Тебе дай волю», — сказал Вася с укором. «Что-то бобры наши вперед оторвались». «Эй, Бука!» — крикнул он. «Не рассредотачиваться!» Вася решил всей десяткой в город не ходить. Это было бы слишком подозрительно. Взял только всезнающего Акиму и бобров для переноски тяжестей. Остальные остались на заброшенном причале сторожить лодку. «На, Вась, держи!» Акима протянул руку, сжимая что-то в кулаке. «Это еще что?» «Семечки! На сдачу дали!» «Ну ладно, давай. Немного». Вася подставил ладошку, сложенную в горсть. «Семечек полузгать, будто дома побывать», — пересыпая, изрек Аким. Ты слышал? Что? Вон там, будто кричал кто-то». «Да ну, Вась, нам какое дело?» Но Вася уже решился. «Погоди здесь!» Он скинул с плеча свою поклажу и решительно пошел за угол какого-то склада. Акима слегка для порядка поворчал, а затем с удовольствием стащил со спины и свой груз. Васе не было дела до всех нуждающихся в этом огромном и совершенно незнакомом городе. Не кольни его чутье, он бы, наверное, просто прошел мимо. Но теперь он шел все быстрее и все отчетливее различал звуки. Кто-то кричал, потом смеялся. Нехорошим смехом смеялся. Вася перешел на бег. Он успел вовремя. Какой-то тать уже замахивался мечом. «А ну стой!» — крикнул Вася, забегая в подворотню. Тело уже само привычно переходило на оборотня. Убийца с мечом придержал замах, отступил и быстро оглянулся. «Оно и верно. Если в тебе есть хоть капля разума, то прежде чем совершить убийство, стоит хотя взглянуть, кто тебя окликает за миг до удара». Это был довольно странный тип. Ясно, что он имел черный волос, однако при этом передняя прядь у него была то ли седая, то ли белая. Увидев неожиданную подмогу княжны, он отступил еще на шаг, удерживая вниманием теперь двоих — Васю и свою жертву. Он не растерялся, быстро достал монету, вытянул в сторону Васи и подсветил его послужную дорожку, сокрытую под одеждой. Послужная дорожка проявилась под рукавом красным свечением, и мечника она явно не впечатлила, а полное отсутствие при себе оружия и вовсе вызвало презрительную гримасу. Небрежным движением он разрядил на залетного спасителя, насылающее ужас проклятие. «Эй, боец, ты чего здесь забыл? Пошел отсюда, пес, пока я занятой». Состояние оборотня, конечно, не превращает человека в зверя, но и отвечать словом на оскорбление совершенно не способствует. Некоторые моги, слишком уж полагающиеся на силу Нефрила, почему-то забывают, что без пехотной поддержки они просто штыковое мясо. Горсть семечек полетела мечнику в лицо. Тут просто не мог не дернуться, и этого было достаточно, чтобы сблизиться и перехватить оружную руку. Если этот мечник и умел владеть мечом, то рукопашником он точно не был. Если он и успел что-либо, то в лучшем случае заметить летящий в скулу на труп. Оружный крестьянский кулак, а потом эльф обмяк, провалившись во тьму беспамятства. «Вася?» Он только теперь разглядел, кому пришел на выручку. «Альха?» Его удивлению не было предела. «Вот ведь, а? Опять нас судьба свела. И очень вовремя. Ее зрачки еще были расширены от пережитого ужаса. Я успел с жизнью попрощаться». Он всего лишь оказался в нужном месте и двинул в скулу городскому щеголю. А получалось, что теперь Альха обязана ему жизнью. От этого ему стало неловко. Чтобы не выслушивать благодарности, он склонился над мечником и начал зачем-то отстегивать ножны. Когда они оказались у него в руках, он подобрал упавший меч и вложил его в ножны, продолжая старательно избегать ее взгляда. А она прекрасно понимала его состояние, подошла и обняла крепко. Сам Вася стоял болванчиком, не решаясь не то что шевелиться, а даже дышать. Она уткнулась ему в грудь и заплакала. Потом, будто опомнившись, подняла на него заплаканные глаза. Что-то в его взгляде показалось ей забавным, и она засмеялась. Открыто, не сдерживаясь, выпуская накопленное напряжение. Сам не зная почему, он тоже начал смеяться. Так они и хохотали, стоя в обнимку над телом поверженного эльфа. «Ой, Вась, ты бы со стороны себя видел», — между взрывами хохота сдавленно говорила она. «Ох и рожа у тебя!» Они также в обнимку пошли прочь из этого тупика, а когда уже оказались на улице, она шепнула ему: «Спасибо, Альха, ты же знаешь, я и мои ребята за тебя хоть в огонь, хоть в воду. Они живы? Все до единого, хотя от всей роты только мы одни и остались». «Да ты что, а как там этот ваш, который плел про песни со старшей сестры? Ты Акиму имеешь в виду?» «Точно, Акиму». Так вот он. Тут Альха и сама его увидела. Она радостно кинулась обниматься с Акимом. Аким причины столь бурных чувств с ее стороны не понимал, но был только рад и сиял, как начищенная пуговица. Бобры тоже удостоились объятий, и теперь смущенно переминались с ноги на ногу. Хозяйственный Аким первым обратил внимание на трофейный меч. «Это откуда у тебя?» «В бою добыл», — ответил Вася нехотя. «Отдадим Макарке, а то теперь когда ты ему буденовую шашку сделаешь? Я смотрю, провиантом вы на дальнюю дорогу запаслись». «Далеко теперь?» — спросила Альха. «На север пойдем по рекам. У нас и лодка есть», — гордо сообщил Аким. «Айда с нами». «Спасибо, я бы с радостью, но мне нужно здесь князя дожидаться». «Что-то я боюсь, без нас ты его можешь и не дождаться», — посуровел Вася. «Обождут северные реки. Останемся пока здесь. Я же вижу, тебе защита нужна». «Нет, ребята, чтобы меня здесь защитить, целое войско понадобится. А с вами меня только скорее отыщут. Вась, спасибо тебе огромное. Вы с ребятами уже второй раз меня спасаете. Но поверь, в одиночку у меня шансов побольше будет». Вася насупился, бойцы его тоже молчали и смотрели на нее осуждающе и одновременно снисходительно. «Вот ведь дурачье», — думала она с нежностью. «Смотрят на меня так, будто я в них сомневаюсь. Будто я не знаю, что они всей своей десяткой костьми лягут, чтобы меня защитить. Что ж мне делать-то с ними?» И тут ее осенило. «Ладно, парни. Есть одно дело, как вы, очевидно, догадываетесь, государственной важности». Она достала голубиное яйцо и объяснила, что важных данных оно больше не содержит. Но враги этого не знают, и во что бы то ни стало, будут его искать. Она рассказала им и про встроенный маяк. «Если вы возьметесь унести этот камень подальше, то уведете от меня моих преследователей. Так вы мне вернее поможете. Но слишком не рискуйте. Умирать за этот камень вы не должны ни в коем случае. Наоборот, если жареным запахнет, утопите его в реке. Обещаете?» «Сделаем», — сказал Вася со вздохом.